17. Людмила одолжила им 10 рублей. Поэт надел пальто, сапоги и кепку. Анна — длинношерстное пальто на вате с воротником из крашеного кролика. Пальто было сшито еще в Харькове, поэтом совместно с племянницей Эстеллой Соколовской, дочерью старшей сестры Анны. Голову спекулянтка обвязала двумя платками, и супруги вышли в морозный город. Анна Моисеевна любила платки, потому что они красиво уменьшали ее физиономию и увеличивали и без того заметные глаза. Небо и город состояли в день рождения поэта из искристых, под разными углами пересекающихся голубых, серых и снежно-белых плоскостей. Солнце голое висело над Москвой, основанной в 1147 году. Во многих местах, однако, небо было одето в верхнюю рваную телогрейку туч. «Смотри, Анна», — сказал поэт. Сквозь рваную зимнюю одежду неба просвечивает его голубое нижнее белье. «Сюрреализм?» — спросила Анна Моисеевна. Она во всем искала тогда сюрреализм. Бахчанян тогда уже сотрудничал с литературной газетой и познакомился уже там с Женей Головиным, и уже давал им читать две песни Мальдорора, неряшливо записанные переводчиком Головиным на листках из ученической тетради. Впрочем, на сюрреализме они были помешаны еще в Харькове. Знаменитая встреча швейной машинки и зонтика на столе для анатомирования трупов была им давно известна. Однако в Харькове они в основном знали сюрреализм по репродукциям художников-сюрреалистов. Знали более всех, конечно, Магритта и Дали, чуть меньше — Кирика и Дельво. В 1966 году в культурной жизни Харькова произошло грандиознейшее событие. Появился в продаже ограниченным тиражом чешский словарь современного изобразительного искусства, снабженный 500 цветных репродукций. Конечно же, Анна и Эд стали обладателями этого абсолютно нужного им словаря. Пришлось ломать голову над чешскими словами. Большей частью они были общеславянскими, понятными словами, но порой чехи загибали вдруг такое слово, что трещала голова, и ни один знакомый не мог разгадать, что за ним скрывается. Приходилось обращаться к специалистам по немецкому языку. Зато в словаре этом были художники даже третьей и пятой величины. Представители всех современных направлений в живописи, начиная с символизма и импрессионизма и кончая абстракционистами и даже начатками поп-арта, значились там. Однажды честолюбивый поэт в припадке гордости начертал красными чернилами на суперобложке словаря следующую фразу, характерную для его умонастроения того времени. Эдуард Лимонов должен жить так, чтобы попасть в такой словарь. Толчком же к появлению этого гордого девиза послужила обнаруженная в словаре статья о, вообще-то не принадлежащему словарю изобразительного искусства, поэте Аполлинере. Он рылся в словаре и через несколько лет после приобретения. Его поражали неожиданные биографии некоторых художников. Родился в... следовало название мелкого городка в России, Польше или на Украине, «Умер в Париже». «Умер в Париже» звучало захватывающе авантюрно. «Вот бы и мне», — смутно грезил наш герой и прикидывал, как бы звучала биографическая справка о нем в чешском словаре. Родился в городе Дзержинске, 1943 год. «Умер в Париже». Чешский словарь современного искусства — переехал с ними в Москву, так же, как и маленькая зеленая книжка «Стихи и поэмы» Гийома Аполлинера, изданная издательством Академии наук. Из таких вот и подобных им публикаций черпали примеры и вдохновение не только наш поэт, но и целое поколение русских юношей, искавших в те годы своих путей в искусстве. Часто культурная информация достигала нового поколения еще более странными путями, через более экстравагантные издания, чем чешский словарь. Вагрич Бахчанян, скажем, извлекал информацию из польских журналов «Шпильки» и «Польский экран». У Баха была целая коллекция вырезок, рисунков художника топора, и не раз склоняясь над принесенными Бахом новыми ужасами, они восхищались, смеялись и качали головами. Здорово! Ёж за колючей проволокой был самым безобидным рисунком. Автомобиль с обглоданным задом, обнажающий скелет, как у животного, вызывал одобрительное «нихуя себе». Средневековый муж, вытягивающий шею своей жене, глядя на модель лебедя в пруду, также заслужил у них «нихуя себе». Человечек, пытающийся достичь тарелки, к тарелке была привязана веревка, которая, пройдя через систему блоков, завязана была за ногу человечка, вызвала у компании высший восторг. «Ёб твою мать! Гениально!» Сюрреальное небо затянуло, когда они подошли к ЦУМу, самыми обыкновенными, несюрреальными московскими тучами. Пошел снег. Варежки, продавщица Валечка дала достоверные сведения, действительно выбросили. И не только варежки, но и вязаные перчатки. К сожалению, сама Валечка отсутствовала, и им пришлось встать в очередь. По мнению Анны, это была маленькая очередь. По мнению ненавидящего очереди Эда, очередь была невыносимо длинной. Однако через полчаса они шагали сквозь уже серьезно взявшуюся за город пургу к другому большому московскому универмагу — к ГУМу. В карманах у них лежали две пары варежек и две пары перчаток. На большее количество у них не хватило денег, да и в любом случае ЦУМ в целях предотвращения спекуляции позволял продавать лишь две пары в одни руки. ЦУМ помещается у Большого театра. ГУМ находится на Красной площади. Расстояние между двумя магазинами можно преодолеть за 10 минут. Именно через это количество времени заснеженный поэт остался топтаться у главного входа в ГУМ с основным товаром, а Анна, схватив пару варежек, вплыла с толпою в жерло магазина. Чтобы выплыть через несколько минут с 7 рублями. Таджик купил, не торгуясь. Анна сияла, глаза ее живо блестели от удовольствия. Очевидно, она любила не только и не столько заработанные рубли, сколько саму игру, риск спекуляционных операций. «Зачем таджику варежки?» — удивился поэт, но тотчас засомневался в своем знании таджикского климата. Хотя в горах должно быть холодно. В долинах, где хлопок растет, 40-градусная жара, а в горах надевай не только варежки, но и меховые рукавицы. «Видишь, насколько лучше работать вдвоем!» — воскликнула Анна. «Я абсолютно ничего не боюсь. Я спокойна». Сообщение о том, что Анна спокойна, прозвучало агрессивно. «Если меня заберут в милицию, я всегда смогу сказать, что купила варежки себе, но они мне разонравились». Поэт понимал, что вдвоем работать спокойнее. Но он приехал в Москву совершенствоваться в написании стихов, а не для того, чтобы сделаться здесь профессиональным спекулянтом. Они совершили еще один поход в ЦУМ. На покупку новой партии товара у них ушло вдвое больше времени. Очередь сделалась вдвое длиннее. Толкаемые другими покупателями, им не нужны были варежки, но они пробирались мимо наших героев к предметам своих желаний, кружимые в водоворотах, вдруг возникающих стихийно человеческих течений, сосасывающих в себя часть очереди, омываемые запахами мыл и одеколонов, кожи и холодного зимнего ветра, врывающегося сквозь всегда раскрытую дверь, они выстояли. Анне было легче. Она привычно болтала с соседями по очереди. Поэт же очень страдал нежной душой. Его темпераменту больше подходил одинокий процесс соединения воедино кусков ткани и общества подруги верной, зеленой швейной машины Полтава, урожденная Зингер, чем процесс топтания в гуще толпы. В ГУМ он на сей раз вошел, чтобы обогреть замерзшие под цумовским сквозняком ноги. Обогревая ноги, он обозревал с галереи второго этажа главный универсальный магазин. Магазин был полон детьми разных народов Советского Союза, вооруженных деньгами, спрятанными в лифчике, или, для мужчин, в особые внутренние карманы и пояса брюк, и пустой тарой, каковую предстояло наполнить — сумками и мешками. В мешках накупленное добро выносилось в гостиницы и квартиры, чтобы затем в метро и такси поплыть на все вокзалы города и в его аэропорты. Поэт обозревал ГУМ без какой-либо цели, но долго и детально. Он вовсе, однако, не подозревал, что уже через день, 24 февраля, сядет и напишет поэму «Главный универсальный магазин». Исключая 10 рублей, которые они клятвенно пообещали отдать вечером Людмиле, у них было на руках 23 рубля чистого дохода. «Еще?» — предложила Анна. «О нет, ни за что!» — воскликнул поэт с ужасом. И было ясно, что он не сдвинется с места. «Хорошо», — нехотя согласилась, очевидно, только начавшая разогреваться спекулянтка. «Что будем делать? Слушай, пойдем в ресторан, а? Пойдем, Эд, ведь сегодня твой день рождения. Давай отметим его как люди, Эдка». Идти в ресторан было основной слабостью Анны Моисеевны. Идея посещения ресторанов, вечно горела в Анне Моисеевне, как вечный огонь горит над могилой неизвестного солдата. Уже в Харькове, сделавшись обладательницей пятерки или даже трешницы, Анна Моисеевна вместо разумного приобретения продуктов в магазине и приготовления их на кухне мчалась в ресторан, дабы вышвырнуть вчетверо больше денег за вчетверо меньшее количество продуктов. Пытаясь разобраться в странном влечении подруги, поэт остановился на социальной версии происхождения влечения. Да, вне сомнения, Анна Моисеевна любила покушать, особенно когда перемещалась в депрессивную гемисферу своей болезни. В маниакальном состоянии она, факт, кушала меньше. Однако в рестораны Анну Моисеевну гнал не голод, но крайний романтизм ее, врожденная богемистость. Достаточно было услышать, с каким шиком, шармом и удовольствием произносила Анна Моисеевна любимое ею словечко «ля богем». Анне Моисеевне нравилось быть «ля богем», как другим женщинам нравится быть матерями и важными буржуазными женами. Посему она и явилась в Москву, уже 30-летняя, и скиталась вместе с ним по богемным комнатам. Одно их обиталище оказывалось беднее другого. То есть на долю Анны Моисеевны досталась хорошая порция «ля богем», настоящий, крутой, нищий и неподдельный. Первая их квартира в Беляево оказалась и самой лучшей. Но уже в конце января, по независящим от них обстоятельствам, им пришлось покинуть паркетные полы хозяйки Жанны. Именно тогда они оказались в Казарменном. Между Казарменным и Уланским переулками были еще квартиры. Однажды некто, слесарь домоуправления Толик Пестряков, сдал им комнату в деревянном доме на Екатерининской улице. Приготовленный под снос, территория освобождалась для Олимпийского комплекса, дом так и стоял нетронутым, потому что в самом конце 60-х годов Олимпийский комитет, по выражению Толика Пестрякова, вертанул Москву и предпочел ей другую столицу. Из 10 или более комнат второго этажа обитаемой к моменту их приезда была лишь одна. Вернее, комната была уже полу или четверть обитаемой, потому как 90-летняя жилица ее, бабка Софья, присутствовала в этом мире лишь частично. Толик Пестряков дал им кровать. Они подклеили оборванные обои газетами, распаковали книги. Эд сшил на окно ситцевые занавески в цветочек, и они стали жить. Под окном росла настоящая яблоня, и поскольку была осень, он приспособился с помощью самодельного сачка и ножниц, привязанных к палке, срезать яблоки. Комната интенсивно воняла, как грязное белье. Они вымыли пол и стены хлоркой, но вонь не исчезла. Непонятно было, откуда исходит вонь. Может быть, под полом умерло и гниет целое поколение мышей, не вынесших исчезновения жильцов. «Народ навонял за пару сотен лет так, что ничем запах не выведешь. Есть один, правда, способ — сжечь кукушкино гнездо к чертовой матери», — смеялся слесарь, наблюдая их напрасные старания. Правда, бабка Софья?» «Шутник он, Анатолий, и отец его был шутник, не слушайте его», — сказала бабка. Бабка очень обрадовалась соседям. Но оказалось, обрадовалась она вовсе не тому, что к призракам, населяющим дом, прибавились две живые души, но тому, что теперь-то уж точно ее погребут именно в белом платье, в котором она венчалась 60 с лишним лет тому назад. Она немедленно показала соседям платье и много раз повторила, чтобы в случае чего только в этом, ни в каком другом бы не хоронили. Естественно, что из нищих комнат Анну Моисеевну тянуло в рестораны, где свет, музыка и шампанское. Кто осмелится бросить в нее камень? В Славянский базар он идти начисто отказался. Они пошли во много более дешевый Узбекистан и напились, и наелись там до отвала. На завтра у них осталось ровно столько денег, чтобы купить пару пачек пельменей и посетить Александровские бани, находящиеся в близком соседстве на улице Маши Порываевой. Они приобрели у старого, как сами бани, похожего на обмылок кассира, веник, заплатили за номер и, раздевшись в отдельном холодном предбаннике, сложив вещи на деревянную скамью, вошли осторожно в скользкий старый склеп. Включили жаркий душ, стали тереть друг другу спины мочалкой и хлестаться веником. Мощного телосложения с забранными вверх волосами Анна Моисеевна весьма походит на кустодиевскую купчиху, отметил поэт. В номера Александровских бань до революции, говорят, водили своих подруг московские купцы. Надевая в предбаннике чистое белье, сидя на скамье, Анна Моисеевна пристегивала к чулку резинки. Они, смеясь, говорили о глупости различных советских законов и уложений, о том, как нескоординированные они уничтожают друг друга. Парадоксальным образом, для того, чтобы снять комнату в московской гостинице, требовался паспорт, и уж персонал ревностно следил за тем, чтобы клиенты и клиентки не водили к себе особей противоположного пола, а в Александровские и любые бани можно было преспокойно явиться с первой же встречной девушкой. Никаких документов для получения отдельного номера или кабинета, как его по старинке назвал кассир бань, не требовалось.